Три корреспондента. Среди черных скал и красно-желтого песка виднелось маленьким пятнышком купа зеленых пальм. Оазис расположился на самом берегу Нила, который быстро нес свои черные волны к Амбигольскому водопаду. Там и сям из реки высовывались большие белые валуны. Солнце в ослепительной синеве небеск жгло песок, по которому двигались всадники в полотняных шлемах. Они изнывали от зноя. «Да», — произнес Мортимер, утирая лоб, «в Лондоне за этакую баню заплатишь по крайней мере шиллингов 5». «Именно», — ответил Скотт, «но зато в турецкой бане не нужно ехать 20 миль верхом с револьвером и подзорной трубой через плечо, да с бутылкой для воды у пояса. Посмотрите, как мы обвешаны, точно рождественские елки. Право, Мортимер, будет недурно, если мы остановимся в этой пальмовой роще и пробудем в ней до вечера». Мортимер поднялся на стременах и начал вглядываться в южном направлении. Повсюду виднелись те же скалы и тот же красный песок. Только в одном месте это безотрадное однообразие нарушалось странной бугорчатой линией, тянувшейся вдоль Нила и скрывавшейся за горизонтом. Это была старая железная дорога, давно уже разрушенная арабами, но которую теперь восстанавливали англичане. Других следов человека в этой пустыне не было. «Кроме пальмовой рощи негде приткнуться», — сказал Скотт. «Да, придется отдохнуть», — ответил Мортимер. «Но, право, мне досадно за всякий час промедления. Что скажут наши редакторы, если мы опоздаем к сражению? Нам надо торопиться догнать войска». «Ну, дорогой коллега, вы-то старый журналист, и неужели мне надо объяснять вам, что ни один современный генерал, находясь в здравом уме и твердой памяти, не станет атаковать врага, пока пресса не прибудет к месту действия?» «Вы, конечно, шутите?» — спросил молодой Энерли. «На нас, я думаю, смотрят только как на необходимое зло». «Знаю, знаю», — засмеялся Скотт. «В карманной книжке солдата, составленной лордом Вольслеем, о газетных корреспондентах говорится как о бесполезных трутнях. Но ведь это, Энерли, все не искренно». И, подмигивая из-под своих синих очков, он прибавил: «Поверьте мне, если бы предстояло сражение, то к нам прислали бы целый отряд кавалерии с просьбой поторопиться. Я был в 15 сражениях, и всегда эти старые генералы старались обеспечиться газетными репортерами. Надо же, чтобы их кто-нибудь прославлял». «Ну, а если враги нападут на наши войска неожиданно, тогда что?» «Этого не может быть. Арабы слишком слабы, чтобы начинать сражение первыми». «Стычки, во всяком случае, могут произойти», — продолжал настаивать Мортимер. «Если будет стычка, — ответил Скотт, — то, вероятнее всего, в тылу, в арьергарде, а мы как раз здесь и находимся». «И то правда. Мы, стало быть, в более выгодном положении, нежели корреспондент агентства «Рейтер», — ответил Мортимер. «А он-то думал обогнать нас всех и уехал с авангардом». «Ну, так и быть, я согласен. Раскидывайте шатры, будем отдыхать под пальмами». Корреспондентов было всего трое, и они представляли три большие ежедневные газеты Лондона. Представитель Рейтера был в 30 милях впереди, а корреспонденты двух вечерних пенсовых газет плелись на верблюдах в 20 милях позади. Эти три корреспондента представляли собою избранную английскую публику, представляли многие миллионы читателей, уплативших расходы на их экспедицию и ожидавших от них новостей. Наши служители прессы были примечательные люди. Двое из них уже ветераны, посидевшие в боях, а третий только начинал карьеру. К своим знаменитым товарищам он питал глубокое уважение. Первого, который только что слез со своего гнедого пони, звали Мортимер. Он был представителем газеты «Intelligence», высокий, статный господин с соколиным взором. Он выглядел молодцом в своей светло-желтой блузе, верховых панталонах, коричневых гетрах и с красной перевязью через плечо. Кожа у Мортимера загорелой была красная, точно шотландская сосна. Солнце, ветер пустыни и москиты сделали эту кожу недоступной внешним влиянием. Скотт служил корреспондентом газеты «Курьер». Это был маленький, живой человечек, черноволосый и с кудрявой бородой. В его левой руке виднелся неизменный веер, которым он отмахивался от москитов и мух. Это был замечательный, несравненный корреспондент, уступающий разве только знаменитому Чандлеру. Но тот уже успел застариться и давно находился на покое. Мортимер и Скотт были, собственно говоря, двумя противоположностями. И, должно быть, в этом и заключалась главная тайна их тесной дружбы. Они как бы дополняли друг друга. То, чего не хватало одному, находилось в избытке у другого. Мортимер был медленный, добросовестный и рассудительный англосакс. Скотт – быстрый, удачливый и блестящий кельт. Мортимер был солиден, Скотт вызывал симпатию. Мортимер умел глубоко думать, а Скотт блестяще говорить. Оба были нелюдимы. Военными корреспондентами они состояли давно, но по странному совпадению им до сих пор не приходилось работать вместе. Благодаря этому они вдвоем написали всю новую военную историю. Скотт был под Плевной, под Шибкой, видел войну с зулуками, Египет и Суаким. Мортимер был на Бурской войне, ездил в Чили, Болгарию, Сербию, видел своими глазами освобождение Гордона и описал как очевидец войны на индийской границе бразильское восстание и события на Мадагаскаре. Все это они видели собственными глазами, и поэтому было очень интересно слушать их разговоры, в них не было ничего теоретического. Зачем же им было делать предположения и строить догадки, когда они видели все собственными глазами? Несмотря на тесно связывающую их дружбу, Мортимер и Скотт не переставали соперничать между собою. Каждый из них готов был жизнью пожертвовать для приятеля, но этого приятеля он готов был ежеминутно принести в жертву собственной газете. Если Мортимер мог устроить таким образом, чтобы в «Intelligence» появился полный отчет о каком-нибудь деле в то время, как в «Курьере» об этом не было ни строчки, он непременно так и поступал, самым безбожным образом надувая друга и приятеля. Скотт платил Мортимеру той же монетой, и это считалось у них в порядке вещей. Третьим в этой небольшой компании был Энерли, молодой, неопытный и простоватый на вид корреспондент ежедневной газеты. Глаза у него были вялые, сонные, а нижняя губа отвисла. Даже закадычные приятели считали Энерли чем-то вроде дурачка. Энерли любил военное дело и два раза корреспондировал об осенних маневрах. Описание этих маневров было довольно живописное, и по этому случаю владельцы ежедневной газеты решили испытать его в качестве специального военного корреспондента. Мортимер и Скотт глядели на простоватого молодого человека свысока и часто над ним подсмеивались. Впрочем, они его любили. Да и как было не любить товарища, который не представлял для них никакой опасности? Они боялись, они его вот почему. Энерли ехал на плохонькой сирийской лошадке, за которую он заплатил 15 гиней и 30 шиллингов. Мортимер же и Скотт сидели на великолепных скаковых пони. Ближайшая телеграфная станция была позади, в Сарассе. Разве мог Энерли поспеть за пони и отправить в одно время с ними телеграмму о военных событиях, если таковые будут иметь место? Все трое корреспондентов слезли с лошадей и ввели их под тень пальм. «Пальма — это прекрасная вешалка», — произнес Скотт, вешая револьвер и бутылку на небольшие веточки, росшие у ствола пальмы. Впрочем, тень пальмы еще не особенно важное кушанье. Для тропиков можно было изобрести что-нибудь получше. Я удивляюсь, как это ничего не изобрели. «Вот взять хотя бы банан в Индии», — сказал Мортимер. «Или, например, есть такие деревья в стране Ашантиев. По таким деревам может свободно пообедать полк солдат». «Недурно тоже вот и в Бирме тиковое дерево. Однако, черт возьми, наши холодные консервы совсем растаяли в седле. Эти консервы не годятся для здешнего климата. Кстати, Энерли, где же ваш багаж?» «Багаж придет через 5 минут». Вдоль по извилистой тропинке между скал двигался маленький караван нагруженных верблюдов. Животные неспешно шли переваливающейся походкой и величественно поглядывали по сторонам. Впереди ехали на ослах трое берберов, а сзади шли погонщики верблюдов. Караван с утомительной медленностью двигался в течение 9 долгих часов с восхода месяца, делая лишь по 2,5 мили в час. При виде пальмовой рощицы и расседланных лошадей все и люди, и животные повеселели. В несколько минут багаж с верблюдов был снят, верблюды расседланы, костры разведены, из реки принесли свежей воды и животным задали корм, положив его перед каждым на подстилке, так как ни один благовоспитанный арабский верблюд не станет есть без подстилки. Там, на дороге, ослепительный блеск солнца. Здесь, под деревьями, мягкие полутона. Зеленые листья пальм резко вырисовываются на фоне ясного, безоблачного неба. Слуги и арабы быстро и бесшумно снуют взад-вперед. Дрова в костре потрескивают. Легкий дымок тянется вверх. Тут же вблизи мирные и глуповатые физиономии жующих верблюдов. Кто хоть раз в жизни собственными глазами видел эти картины, тому они вечно будут сниться. Скотт принялся готовить яичницу и запел какую-то любовную песню. Энерли начал разыскивать нужные консервы. Он рылся в сосновом ящике, наполненном доверху жестянками со сгущенным супом, ростбифом, цыплятами и сардинами. Добросовестный Мортимер разложил перед собой записную книжку и стал записывать свой вчерашний разговор с одним железнодорожным инженером. Подняв на минуту глаза, он вдруг увидел своего вчерашнего собеседника. Тот несся на своем караковом пони, направляясь к пальмам, под которыми сидели корреспонденты. «Вот тебе раз! Ведь это же Меривезер! А глядите-ка, как взмылена лошадь под ним! Совершенно очевидно, что он заставил ее скакать несколько часов кряду. Эй, Меривезер, остановитесь!» Меривезер маленького роста, плотный человек с рыжей бородой клином, мчался мимо, по-видимому, не желая останавливаться и разговаривать с корреспондентами. Услышав крики, он перевел лошадь на рысь и стал приближаться к пальмам. «Ради бога, дайте чего-нибудь выпить!» — прохрипел он. «Язык у меня присок к небу!» Мортимер поспешно подал инженеру воды. Скотт принес виски, а Энерли начал угощать его консервами. Инженер пил воду до тех пор, пока у него не захватило дух. «Ну, а теперь мне надо ехать дальше», — произнес он, обтирая рыжие усы. «Есть какие-нибудь новости?» «Вышла задержка в постройке дороги. Должен повидаться с генералом. Ведь полевого телеграфа нет. Этот черт знает, что такое!» «А нет ли чего для газеты?» И из карманов корреспондентов разом, как по команде, выскочили три записные книжки. «Я сообщу вам новости, повидавшись с генералом». «О дервишах ничего не слышали?» «Ничего особенного. До свидания, господа». «Ну, вперед, Джинни!» И лошадь снова двинулась в путь. «Думаю, что и в самом деле ничего особенного», произнес Мортимер, глядя вслед инженеру. «А вот и нет, дело чертовски скверное», — воскликнул Скотт. «У нас подгорела яичница с ветчиной». «Ах, нет, слава богу, ошибся! Яичница спасена и даже вышла очень удачной. Энерли, сервируйте этот ящик в качестве стола, а вы, Мортимер, спрячьте вашу записную книжку. Теперь вилка должна быть важнее, чем карандаш». «Что с вами, Энерли? Чего вы сидите, разинув рот?» «Да я удивляюсь, неужто в самом деле этот разговор с инженером нужно передавать по телеграфу?» «А уж это должны решить сами редакторы. Названные копеечные соображения – и расчет не должны нас касаться. Мы должны стремиться к тому, чтобы не упустить чего-либо важного. Это наша обязанность». «Но что же, собственно, важного нам сообщил этот господин?» Длинное и суровое лицо Мортимера озарилось улыбкой. Его забавляла наивность молодого товарища. «Наша профессия не такова, чтобы делать друг другу подарки», — произнес он. «Впрочем, в виде исключений, пожалуй, прочту вам составленную мною телеграмму. Делаю я это только потому, что известие не представляет важности. Если бы в виду имелось важное известие, будьте уверены, я бы вам ничего не сообщил». Энерли взял поданный ему Мортимером клочок бумаги и прочитал: «Меривезер, препятствие, отставка, остановка, отправился сообщить генералу, устранение препятствий, сущность дела позже, слухи о дервишах». Энерли поморщил лоб и произнес: «Что-то уж больно сжато». «Сжато!» — расхохотался Скотт. «Как раз наоборот. Эта телеграмма до преступного многословна. Получи мой старик-редактор от меня такую писульку, он выругался бы так, что стены у него в кабинете покраснели б. Я бы сократил эту телеграмму наполовину. Слово «сообщить», например, совершенно лишнее. Сущность дела тоже. И однако мой старик не задумался бы сделать из этой телеграммы известие, по крайней мере, в 10 строк. «Да ну!» — удивился Энерли. «Да. Хотите, я вам импровизирую эту телеграмму? Дайте-ка карандаш». И, поцарапав несколько минут в своей записной книжке, Скотт произнес: «Слушайте. От нашего собственного корреспондента. Мистер Чарльз Мэривезер, выдающийся железнодорожный инженер, ведущий в настоящее время постройку линии от Сараса к югу вдоль Нила, встретил на своем пути серьезные препятствия, мешающие ему выполнить возложенную на него важную задачу. Как вы понимаете, редактор знает, кто такой Мэривезер и чем он здесь занят. Слово «препятствие» объяснит ему все. Теперь слушайте дальше. Сегодня мистер Чарльз Мэривезер должен был совершить верхом путешествие в 40 миль. Ему было совершенно необходимо посоветоваться с генералом по поводу мер, которые следует принять к устранению причин, мешающих дальнейшей постройке дороги. О сущности этих препятствий мы сообщим после. Коммуникационная линия спокойна, хотя слухи о присутствии дервишей на нашем восточном фланге продолжают циркулировать. Дочитав до конца сочиненную им заметку, Скотт расхохотался и, демонстрируя ровные белые зубы, сказал: «Вот и все. Так именно и сочиняются самые новейшие известия для милых дурачков, наших добрых читателей». «Но неужели такая заметка может быть интересна для публики?» «Для публики все интересно. Эти люди хотят знать все, и им ужасно нравится то, что на театре войны торчит человек, получающий 100 фунтов в месяц только за тем, чтобы они, господа читатели, знали самые последние, самые свежие новости». «Я очень благодарен вам за то, что вы открываете мне все эти профессиональные тайны, бывшие мне ранее недоступными». «Да, по правде сказать, откровенничать у нас не принято, мы и собрались-то вместе для того, чтобы перещеголять друг друга. Однако яиц больше нет, и поэтому давайте есть варенье. Мортимер прав, говоря, что эта телеграмма не имеет никакого значения. Эта телеграмма хороша только в одном смысле. Она удостоверяет, что мы находимся в самом деле в Судане, а не в Монте-Карло. Но знаете, Энерли, что всякий из нас будет работать только на себя, когда начнутся серьезные события». «Неужели это так необходимо?» «Разумеется. А мне, напротив, кажется, что было бы гораздо лучше, если бы мы делились сведениями. Во-первых, соединив свои силы, мы гораздо легче сделали бы наше дело, да и время приятнее бы провели». Старые корреспонденты жевали хлеб, намазанный вареньем, и слушали своего молодого товарища с явным неудовольствием. «Ну, — возразил Мортимер, сверкая глазами из-под очков, — мы прибыли сюда не для того, чтобы забавляться. Каждый из нас хлопочет прежде всего о своей газете. Наши газеты конкурируют между собой. Как же они станут конкурировать, если мы вместо того, чтобы соперничать друг с другом, станем действовать заодно? Уж если действовать заодно, то почему же не соединиться и с Рейтером? «Конечно», — воскликнул Скотт, — «если привести ваш план в исполнение, Энерли, то профессия военного корреспондента утратит всякую прелесть. Теперь более ловкий успевает отправить телеграмму прежде своих товарищей, а тогда и ловкость окажется ненужной. Все будут делиться, и делиться поровну».